Полтавская баталия. В октябре 1708 года Петру I стало известно, что украинский гетман Мазепа, клявшийся русскому царю в своей верности, изменил ему и перешел на сторону шведского короля Карла XII. Мазепа пообещал Карлу привести 50 тысяч казаков, обеспечить войско продовольствием, найти места для зимовки. Договорились, что перешедшие казаки нашьют на свои пики и шапки отличительные ленточки под цвет шведского флага, желтые и голубые. Но Мазепа собрал с левобережной Украины лишь около 10 тысяч. Карл, посмотрев на них, засомневался, что они смогут оказать ему помощь в битве, и оставил всех в обозе. Весной 1709 года Карл решил снова начать наступление на Москву. Путь продвижения он наметил через Харьков и Белгород. Особой силы у его армии не прибавилось даже после появления части отрядов генерала Адама Левенгаупта. Все войско составляло 37 тысяч человек. Местные воеводы подсказывали Карлу, что начинать боевые действия лучше всего с захвата Полтавы, лежавшей на правом берегу реки Воркслы. Полтава принадлежит русским. Ее комендант Алексей Келлен поставлен Петром. Этот город не должен оставаться в тылу шведов. Но осада Полтавы не принесла Карлу победы. С апреля по июнь 1709 года он предпринял около 20 штурмов. Потерял свыше 6 тысяч солдат и был вынужден отступить. Полтава осталась за Келлиным. Это было плохим предвестием. Настроение в шведской армии упало. Потеряли 6 тысяч солдат и ничего не приобрели. Что будет дальше? И хотя многие верили в военный гений Карла, но появились и сомневающиеся. Сумеют ли на чужой земле одолеть неведомого врага? Царь Петр, приближавшийся со своей армией к Полтаве, остановился на левом берегу Ворсклы. Ему предстояло совершить переправу. 16 июня на военном совете было решено начать генеральное сражение через 10 дней. Форсировали Ворсклу севернее Полтавы у деревни Петровка и двинулись по направлению к Полтаве. Вначале русская армия расположилась у деревни Семеновка, затем передвинулась южнее и заняла позиции у деревни Яковцы в 5 километрах от Полтавы. Армия у Петра была гораздо мощнее шведской — 60 тысяч солдат, 102 артиллерийских орудия. К тому же калмыки обещали привести свой отряд в несколько тысяч сабель. Царь на собственном опыте убедился, что в открытом бою побеждает тот, кто лучше вооружен. Он был намерен дать решительный бой шведам, сходу сломить их сопротивление и наступать. Воинственный наступательный дух Петр поддерживал и в войсках, самолично объезжал их и требовал от них биться не за Петра, а за Россию и российское благочестие. 26 июня 1709 года русские начали возводить редуты, укрепления с рвом в несколько рядов, которые занимала пехота и артиллеристы. Позади редутов находились кавалерийские полки, которыми командовал князь Александр Меньшиков. Карл XII торопился начать бой с русскими, опасаясь подхода калмыков, которые своей конницей могли сломать все построения его армии. Рано утром 27 июня перед русскими редутами появились шведские отряды пехотинцев. Первым навстречу неприятелю направил своих драгун Меньшиков. Шведы, увидев наступающую русскую конницу, пустили своих кирасиров сквозь ряды двигавшихся пехотинцев. И тотчас закипел ожесточенный бой. Сначала одолевали шведы, потом натиск стал сильнее у русских. Следом за конницей в бой вступили шведские пехотинцы. Они сумели преодолеть первый и второй редуты, на третий уже не хватило сил, и они отступили. Шведы предприняли несколько попыток обойти русские редуты с флангов, но их везде встречала кавалерия. Едва взошло солнце, Петр вывел из лагеря главные силы, поставил в центре пехоту, на обоих флангах кавалерийские полки и направил их на поле сражения. В лагере оставался резерв — 9 пехотных батальонов. Против 22 тысяч русских, двигавшихся лавиной, наступала шведская армия числом 4 тысячи. Но шведы, несмотря на малочисленность, дрались столь ожесточенно, столь умело, что не раз создавали бреши в русском строю. Сначала бой был огневой, войска стреляли друг в друга, но затем, приблизившись, сцепились в рукопашную. Выдержать мощного напора русских шведы не смогли. Большая сила одолела силу меньшую. Шведы устали от беспрерывного боя. У них не было свежих сил, а число русских все прибавлялось. С флангов наступала русская кавалерия. А тут еще пушечное ядро попало в носилки Карла, и он упал на землю, потеряв сознание. «Король погиб!» Эта печальная весть молниеносно пронеслась по рядам шведов. Паника охватила все шведское войско. Когда Карл пришел в себя, бой был уже проигран. Он потребовал, чтобы его подняли на скрещенных пиках, чтобы все видели своего короля. Он кричал осипшим голосом, но его не слышали. Шведы проиграли битву, окончательно отступали в беспорядке, а потом бросились бежать. Карл снова потерял сознание. Его посадили в карету и вывезли из опасного места в деревню Переволочня. Забежавшими шведами неслись отряды русских драгун. Они преследовали их до деревни, но искать Карла не стали. В этом сражении шведы потеряли свыше 11 тысяч солдат. В плен было взято 16 тысяч. Потери русской армии составили около 1500 убитыми и свыше 3000 ранеными. Петру удалось одержать победу над самой сильной в Европе армией. Он одолел, как тогда считали, самого выдающегося полководца со времен Александра Македонского, великого Карла XII. Петр был счастлив. Петр не забыл тех, кому был обязан своей победой. При въезде в освобожденную Полтаву он подошел к встречавшему его коменданту Алексею Келину, снял перед ним шляпу и обнял его. За боевые заслуги при обороне Полтавы от шведов Алексей Степанович Келин был произведен в генерал-майоры. Военное могущество Швеции было основательно подорвано. Ее армия уже не представляла угрозы ни для одной страны Европы. Военный авторитет перешел на сторону России, на сторону царя Петра. Карл XII с Мазепой бежал в Бендеры, город Османской Турции. Карл сразу стал агитировать турок на войну с Россией. Однако султан не собирался нападать на Россию и приказал арестовать шведского короля. Карлу удалось бежать. В 1718 году он погиб или был убит в Норвегии. Мазепа умер в Бендерах в 1709 году.